Анна Киса. Иных уж нет, других долечим. Пролог. «Так, без 10:11, пора!» — вздохнула я, заканчивая застегивать пуговицы домашнего халата поверх футболки и джинсов. «Давай, с Богом!» — пожелала мне удачи Зинка, хотела даже перекрестить, но тут я возмутилась. «Прекрати! Ну не на войну же иду!» «Ой, да можно сказать и на войну!» С серьезным видом не согласилась она. «Тебе шутка ли? Предстоит без потерь пересечь вражескую территорию и ничем себя не выдать. Так что давай, Штирлиц мой доморощенный, лицо кирпичом и ни с кем не говори. От тебя зависит наша сессия!» «Сама не оплошай», — посоветовала обиженно. «А я справлюсь. Все, пошла. Увидимся». «Угу». Натянув кроссовки и убедившись, что в коридоре никого нет, я бесшумно выскользнула за дверь нашей с подругой комнаты. Огляделась чисто. Быстрым шагом пересекла коридор, добежала до лестницы. Ох, удача определенно на моей стороне. Последний рывок. «О, Милка, а ты куда?» Раздался за спиной удивленный голос. «Блин, вот откуда она нарисовалась?» Я медленно обернулась, чтобы встретиться глазами с нашей старостой Юлькой. «Привет!» — выдавила из себя улыбку и быстро затараторила. «Да в магазин надо. Кофе закончился. Прости, говорить не могу, времени мало осталось. Ты же знаешь, сегодня на вахте Нина Андреевна. Если опоздаю, не пустят». «Кофе? Ну ладно, беги», — разрешила староста и потом долго сверлила мою спину своим задумчивым подозрительным взглядом, вплоть до того момента, пока я не скрылась за поворотом. Уф, вроде поверила и отцепилась. Осталось только покинуть общежитие, и можно считать, что наш с Зинкой план удался. «Счастливая, а ты куда это на ночь глядя собралась? Учти, опоздаешь, останешься на улице, дверь открою только в 6 утра!» Сварливо предупредила вахтерша. «Знаю, Нина Андреевна, не беспокойтесь, я сегодня у подруги переночую», — успокоила старушку, торопясь к вожделенному выходу. «Ишь ты, к подруге она собралась! Все веселишься? А про экзамен завтрашний забыла? Другие студенты сидят по своим комнатам, учат, повторяют, халяву зовут, а она в гости намылилась. Самая умная, что ли?» «Не волнуйтесь, Нина Андреевна, сдам я экзамен». «Да я-то не волнуюсь, чего мне-то переживать? Я свое отпереживала. Это ты должна беспокоиться». «Эх, молодежь, все у вас гулянки на уме!» — ворчала вахтерша мне вслед. Наконец я вышла на улицу и закрыла за собой дверь. Прислушалась. «Ага, звук запираемого замка. Отлично! Можно отдышаться, задание выполнено. Теперь я за Зинкой». Обогнув угол здания, нашла наши окна на втором этаже и кинула в них камушек. Вскоре свет в комнате погас, и наружу выглянула подруга. «Все нормально?» — тихо уточнила она. «Да, можешь спускать вещи». Зинкина голова скрылась, и через секунду в кусты полетел один рюкзак, второй и... большая спортивная сумка. «А это зачем?» Я подняла голову, чтобы спросить, но подруга уже спускалась по стене, ловко перебирая руками и ногами. Завораживающее зрелище. Вот что значит длительное увлечение скалолазанием. «Слушай, у тебя в роду точно Человека-паука не было?» — поинтересовалась, как только девушка спрыгнула на землю рядом со мной. «Ты уже 10-й раз спрашиваешь», — раздраженно буркнула она, отряхивая руки. «Да вот, думаю, может, наконец перестанешь отпираться и откроешь тайны своей родословной», — с усмешкой объяснила я. «Кстати, о тайнах. Что в сумке?» «Учебники. После экзамена заедем в библиотеку, сразу сдам. Неохота в общагу за ними возвращаться». Я даже поперхнулась от подобной новости. «Прикалываешься? То есть кататься по городу с тяжеленной сумкой тебе охота, а в общагу за ней зайти, учитывая, что библиотека в соседнем здании нет? Зин, где логика?» «Да какая к черту логика, Мил? Не до нее сейчас. Хватай свой рюкзак, снимай халат и побежали, а то, не дай бог, кто-то увидит нас в окно и решит перенять идею». Через 20 минут мы уже стучали в самое дальнее здание областной больницы. «Приехали?» — открыл старенькую деревянную дверь наш приятель в грязном клеенчатом фартуке и заляпанных манжетах. «Заходите, только быстро». «Привет, Паш, спасибо, что приютил нас на ночь», — промямлила я, заходя следом за Зинкой в помещение и стараясь не кривиться от специфического запаха больничного морга. «Да ладно», — дружелюбно отмахнулся он. «Что, я студентом не был? Идите пока в ординаторскую, располагайтесь, сейчас закончу вскрытие и присоединюсь». Мы послушно отправились в указанную комнату, обходя приятеля по дальнему кругу. К счастью, Пашка не обиделся, лишь понимающе хмыкнул и, заперев за нами входную дверь, ушел в противоположную сторону. Оказавшись на месте, мы с Зинкой побросали сумки, бухнулись на диван и облегченно выдохнули. «Милка, мы это сделали!» — восторженно взвизгнула подруга. «Ага», — согласилась довольная я. «Юлька, небось, от злости свой колпак сгрызет, когда нас возле входа на кафедру увидит. В этот раз мы ее обошли». Эх, тяжела жизнь студента. На что только не приходится идти, чтобы успешно сдать экзамен. Даже на побег из общежития и ночь в морге. Все лишь бы попасть в первую пятерку студентов, тянущих билет. Спросите, почему это так важно? Все очень просто. Первых запускают аспиранты кафедры, преподаватели часто подходят позже. А совсем недавно бывшие на нашем месте парни и девушки обычно очень лояльно относятся к студентам, могут подсказать, либо билет нужный дадут. Поэтому все и стремились прийти первыми, чтобы занять очередь и попасть в число счастливчиков. Поэтому и такие ухищрения.